Всего их менее 10 видов. Здесь нет ни змей, ни черепах, ни крокодилов. Из земноводных встречается только 2-3 вида лягушек из древнего рода, сохранивших еще остатки ребер и мышцы для движения несуществующим уже хвостом. Эти признаки у прочих лягушек давно исчезли. Второй род из той же примитивной группы сохранился в Северной Америке на западных склонах скалистых гор. Пресноводных рыб здесь нет. Всех сухопутных позвоночных, не считая птиц, на Новой Зеландии в 7 раз меньше, чем в фаунистически бедной Польше. Поэтому, когда говорят о собственно новозеландской фауне, главным образом имеют в виду птиц. Их, правда, тоже мало, но несколько больше по сравнению с прочими группами. Здесь есть воробьиные, голуби, попугаи, кукушки, хищные и совы. Почти все они представлены эндемичными родами или, по крайней мере, видами. Оригинальным образом прореагировали на новые порядки, вводимые белыми колонистами, 2 вида попугаев-несторов, а именно Кеа и Кака. Первоначально они были всеядными, но рядом с поселениями людей начали подкармливаться мясными отбросами. За короткое время они так вошли во вкус, что начали нападать на овец прямо на пастбищах и мощными клювами вырывать у живых животных куски мяса со спины. Вследствие отсутствия хищников и змей, Новая Зеландия имеет невероятную коллекцию нелетающих птиц. В их числе есть даже попугай Какапо, который живет в норах, охотится ночью и удивительно похож на сову. Сравнительно недавно вымер огромный нелетающий гусь. Семейство, из которого происходят нелетающие птицы всего мира, это пастушковы. Один из наиболее известных новозеландских пастушков – это большой, как курица, и довольно воинственный века, который в настоящее время любит кружиться около дворов и ловить мышей и цыплят. Второй еще больше пастушок — такахи, тяжеловатый, с огромным толстым клювом. Последние 10-20 лет он считался вымершим, но в 1949 году вновь найден в каком-то безлюдном уголке в горах. Наибольшую достопримечательность представляют 3 вида киви, у которых исчезли не только крылья, но и костный гребень на грудине, служащий для прикрепления мускулатуры крыла. Подобное строение имели родственники киви, вымершие в историческое время моа. Из нескольких известных науки видов некоторые были с индюка, но наибольше достигал 4 метров и весил до 250 килограммов. Дорогой читатель, я совершил с тобой экскурсию по свету, показал тебе некоторых животных. Не забывай, что это только небольшая частица знания о них, об их жизни. Если тебя это заинтересовало, иди далее один, в зоопарк, в кино, в библиотеку, иди по свету. Ищи новые виды, новых товарищей, путешествуй, старайся все видеть и понимать. Зоогеография и современные проблемы биосферы. Послесловие. Зоогеография — сложное слово, в котором объединены география и зоология. И это не простая декларация, а действительный синтез 2 древних наук, давших в сочетании новую науку о закономерностях распространения животных, о географической обусловленности экологии видов, об истории фаун и об их новейших изменениях в связи с глубокими трансформациями среды жизни, особенно быстрыми и охватившими почти всю поверхность планеты в наше время, в век научно-технического прогресса. Начиная свою научную и вместе с тем популярную книгу о животных и континентах эмоциональным вступлением о своей науке, автор ее, доктор Томаш Уминский, безусловно прав. Зоогеография, уже 100 лет назад достигшая больших успехов и обогатившая человечество открытием главнейших зоогеографических делений Земли и ставшая в ряд фундаментальных научных дисциплин, связавших свою судьбу с идеями эволюционизма, не состарилась, а напротив, переживает ныне и уже не впервые период обновления, следуя за практическими потребностями человечества в познании самых современных изменений в природе, в том числе в животном мире. При этом зоогеографы используют новейшие методы научного исследования, контакты со смежными науками, биогеографией, экологией, биогеоценологией и формулируют свою передовую теорию и научную методологию. Исследование качественного состава и географических особенностей фауны крупных областей региона Земли и попытки анализа родства фауны, долгое время владевшей умами и помыслами зоогеографов,